А тут и нет больше герцогов, хмыкнул жених. Привыкай, и еще, любой из присутствующих, если постарается, через 3-4 года сможет намагичить себе платье покруче наших теперешних. И мы, кстати, тоже. Принцесса Бриан рассказала мне, что 2/3 гардероба леди Астер не ложатся грузом на бюджет, а сделаны самой леди Астер. Так сказать, рукоделье в часы досуга. Как интересно, я не могу оторваться от металлов, а она работает с тканями. Эй, Тим, ты еще со мной? Кончай глазами хлопать. Сейчас будет мазурка. Ты ее хотела, так пошли танцевать. После нашего возвращения из замка Аскани переменился, словно посветлел. Внешне остался почти таким же, задранный подбородок, непроницаемое лицо с темными глазами, высокомерный взгляд. Но ментальная речь стала иной. Теперь он, болтая со мной, чаще улыбался и больше смеялся. Интересно, это потому, что бараки уже нет? Потому, что Ас сумел отомстить за гибель родителей? Не так, хотя и это тоже, улыбнулся ведущий меня Ас. Но главное, другое. Шон прав, смотреть надо не в прошлое, а в будущее. А будущее теперь у меня есть, потому что ты меня любишь. Опустила глаза, чувствуя, что краснею, и привычно огрызнулась. Замуж не пойду, поглядим ближе к делу, хмыкнули мне в ухо. Я попыталась наступить ему на ногу, он ловко отскочил, даже не сбившись с такта. Нет, выходить за того, кто тебя умнее, хитрее и резвее, точно нельзя. Всю жизнь будешь себя косорукой, колченогой, тупоумицей чувствовать. Нашла новый аргумент. Да, он откровенно смеялся. Но заметь, сама идея выйти за кого-то тебе дикой уже не кажется. Я так озадачилась, что исхитрилась сама себе наступить на ногу. Ас хмыкнул. Все же после 4 танцев, во время которых Ас так и не подпустил ко мне Кирана, я засобиралась, надо заниматься. Как раз сегодня Валькирия вывесила на стене у входа в класс оценки за итоговые контрольные по истории, и оказалось, что я хватанула 4. Так старалась, и упс, опять имена этих эльфов перепутала. А чему удивляться? В эльфийском 23 разных гласных, а у нас всего 10. И то, что для них 2 совершенно разных имени или слова, для нас отличается меньше, чем пара выросших рядом на грядке морковок. Я активно учила эльфийский меньше года, и натренировать ухо, чтоб уверенно различать всякие йо, еще не успела. Вот и пострадала. Обидно. Хотела показать дополнительные знания, и наляпала ошибок. А ограничилась бы тем, что перечислено в учебнике, получила бы 5. Урок на будущее, не жадничай. Как говорит Тим, если не знаешь, как пишется здесь, пиши тут-то. Стоящий рядом Аст чуть сжал мою руку. Не расстраивайся. К экзамену я тебе подготовиться помогу. Выпишем заранее все имена на листочек, я их проверю, а ты запомнишь. Нет, я сама. Ты столько меня натаскиваешь, что я начинаю чувствовать неуверенность в собственных силах. Давай так, если я не справляюсь, попрошу тебя. Если могу сама, значит, буду сама. Хорошо, ХММ. Сама ты к 3-му тысячелетию империи попросишь, и то не уверен. Я мотнула головой и рассмеялась. Может, он и прав. Но чтобы научиться бегать, надо лично переставлять ноги, а не чтоб тебя на руках туда-сюда таскали. Вечером, когда я тоскливо пялилась в зеркало в туалете, пытаясь понять, что же сотворил Шон с моими волосами во время той экстремальной сушки и как с этим бороться, послышался глаз предмета моих дум. «Кузнечик, я кое-что наковырял. Тебе интересно?» «Да, но, Шон, я в туалете и...» Оглянулась на Тайлин с зубной щеткой во рту и умывающуюся по соседству Лиссу. «Я здесь не одна». Шон за горизонтом хихикнул. «Ладно, иди к себе, потом позови меня. Пирожок принесу и прическу поправлю». Теперь Тайлин и Лисса таращились на ни с того ни с сего развеселившуюся меня. Быстро кое-как промокнула лицо полотенцем, провела пальцем по бровям, возвращая вздыбленные волоски на место, и понеслась к себе. Брита еще не вернулась от Зака. «Интересно, я должна позвать Аса?» Шон уже был в комнате, склонив голову на бок, разглядывал книги на полке. Посмотрел на мою шевелюру, ухмыльнулся, подмигнул. «Кузнечик лохматый, зимний северный шерстистый вариант. Угу, жуть как смешно. Особенно если вспомнить, что он сам мне это и устроил. Спасибо, хоть не овцой обозвал». «Не, ты не овца, то есть не дура», — мотнул головой Шон. Щелкнул пальцами. «Посмотри в зеркало, только быстро, времени на ерунду нет, а потом послушай меня, может, что подскажешь». Посмотрела, ух ты, волосы мягкими ровными каштановыми прядями падали вниз, на плечи и спину, словно я их только что аккуратно расчесала мокрой расческой, и даже красиво завивались внизу. Интересно, надолго ли мне такое счастье? Решим мою проблему, покажу заклинание, как быстро причесываться. Вот слушай, ваша школа на западной окраине Китового Киля? Да, а я видел, что 3 алтарных камня из того дома у рынка перегрузили на другую подводу, которая повернула на восток и ехала, не меняя направления, 3 улицы. К сожалению, дальше опять большая торговая площадь, и куда оттуда повернул воз, проследить не удалось. А, как понимаешь, надо бы. Что думаешь, Шон, а как это, ты видел? Это ж 2 недели назад было. Ну, вот так, карий глаз подмигнул. Говорю об этом только тебе, ты ж секреты хранить умеешь. Ух ты, секретная магия. Хотя еще одна тайна от Аса, это не очень хорошо. Шон недовольно мотнул головой, словно поймал мои мысли. Ну ладно, значит, он своими глазами, уж не ведаю, как сие возможно, видел подводу. И поехала та на другую сторону города, от нас куда подальше. Шон, я Китовый Киль плохо знаю, я ж все время в Нарвале сижу, а вот Кирзаком все тут излазили. Поговори с ними, они наверняка что-то сообразят. Я только помню, что за городом есть каменоломня, а кроме того, на восточной окраине, городское кладбище. Ах, да, еще там же, речной порт в устье Заны. Ага, а куда б повез я сам, я б выбрал кладбище, интереснее. А порт сейчас не актуален, река встала. Да, на кладбище спокойно. Магам, мы же долгожители, там навещать некого и делать нечего, попыталась продолжить логическую цепочку я. А от Нарвала пешком до туда в одну сторону часа полтора-два шагать, то есть из любопытства адепты тоже не полезут. И, Шон, что, кузнечик, если ты умеешь видеть прошлое, то, может быть, выйдет туда забросить маяк, вроде моего амулета? Это сложно, ну, вообще говоря, непросто, но возможно. Шон вскочил с моей кровати, где сидел до того, привалившись спиной к стенке, и забегал туда-сюда, бормоча под нос. Мог бы ведь и сам сообразить, но от вашей холодрыги, видать, мозги отморозило. Оглянулся на меня. Амулет нельзя. Если его найдут, мы можем изменить прошлое и, значит, настоящее. А вот какое-нибудь чисто драконье заклинание, которое я бы мог засечь с расстояния, такое было бы безопасно. Только не уверен, что у меня хватит сил. Ничего ж себе магия. Но это поправимо. Кузнечик, с волосами чуть позже. Ладно, пирожки вон, на столе. Я полетел и пропал, растаяв в радуге. Упс, моя красиво причесанная голова шла кругом. Наверное, надо помедитировать. Глава 3. Любой пейзаж предстает сначала в виде громадного беспорядка. Клод Леви-Строс. Наутро Шон осчастливил меня знанием, что прилепил не к камню, это было бы опасно, а к телеге хитрое заклинание. Маяк. И сегодня вечером, если захочу, могу прихватить свою чернявую уховертку, и все вместе глянем, что вышло. А если не вышло, попробуем что-нибудь еще. Я задумалась, к чему привело то, что я набилась к Шону в ученицы. Кажется, маг решил подпустить меня к себе немного ближе. Что же, постараюсь оправдать доверие, чего бы это ни стоило. А еще я размышляла о самом Шоне. Он сказал, что его гнездо – это леди Астер и ее семья. С одной стороны, такое здорово, но с другой, не так уж это и много. Вот я могу прибежать к своей семье, Тин, ткнуться той головой в теплый бок, все рассказать, а сестра меня обнимет, прижмет к себе, посадит рядом и станет гладить по волосам или сама, жуткое удовольствие, расчешет и переплетет косу. А я сейчас стала перебирать волосы Аскани. И тому, кажется, тоже было нужно, чтобы его хоть иногда, хоть кто-то обнимал. Наверное, такое необходимо любому человеку. Но кто обнимает Шона? Заподозрить в этом императора Ординариэля или императрицу Астер не удавалось никак. Уж им совсем и не по чину, и не по характеру. Выходит, Шон один одинешенек. Он всем нужен как маг, но мало кто видит в нем человека, который тоже нуждается в тепле. Может, он и заметил меня, потому что разглядел душу, такую же одинокую, как он сам. И, наверное, поэтому для него и были такими ценными вечерние приветы, которые я, не прося и не желая от него ничего, слала второй год каждый вечер. Маленькая искорка тепла. А я, если примерить жизнь Шона на себя, раньше я была уверена, что счастье – это свобода, сила и независимость ото всех. Дистанцироваться, отодвинуть мир, воспарить над ним, чтобы никто не мог дотянуться, достать, причинить боль. Быть Стин, которая меня любит и больше ни с кем. Но Тин, похоже, нашла Росса, хотя сложно сказать, кто там кого нашел. Во всяком случае, сестра и директор ежевечерне вместе корпели над учебниками, потом пили тайру, по-прежнему называя друг друга леди Сани и лорд Ерби, а затем садились вместе же переводить с эльфийского языка и обсуждать какой-нибудь фолиант о травах. И я видела, что Тин, как ни скрывает, довольна происходящим. А на ее каминной полке, рядом с моей ступкой, появился знакомый ореховый ларец с весами гномовской работы. Значит, сестра приняла подарок. Но, продолжая мысль, выходит, что, если идти прежним курсом, мне суждено остаться одной. Как Шон, когда некому и обнять, и по голове погладить, и спину почесать. На самом ли деле я хочу такой жизни? Одиночество, вот оборотная сторона монеты, зовущейся независимостью. Хватит ли мне только магии для счастья? День выдался сумасшедшим. Две контрольные подряд, по химии и физике, это вам не хухры-мухры. На перемене я рассказал Асу о грядущей вечерней экскурсии. Пирожков жениху не досталось, их еще ночью слопали мы с Бри, с пряным мясом, вкусные. Ас намечающимся мероприятием заинтересовался, хотя сдвинутые при упоминании имени Шона брови говорили сами за себя. Если б мы не стояли на виду у всех в коридоре, дала бы кулаком под дых, чтоб опять не начинал. Вот интересно, он не понимает, что его собственнические инстинкты пугают меня в браке больше поцелуев. Понимаю, стараюсь сдерживаться, Ас виновато посмотрел на меня, но выходит не очень. Ведь я же знаю, что тебе с ним в 100 раз интереснее, чем со мной. Смотря о чем речь, улыбнулась я, дотронулась до волоса и опустила взгляд на его губы. Тим, в ментальном голосе Аса послышалось изумление. Ты учишься флиртовать? Я, ой, оно как-то само, само, значит, я тебе и вправду очень нравлюсь. Ас засиял, как сусальная звезда на вершине елки. Да, нравишься, но вот когда мешаешь учиться и ревнуешь не по делу, не нравишься совсем. Зыркнула на него я. Вечером я постаралась закончить домашнюю работу пораньше, Шон не сказал, когда именно залетит. Ближе к 12 меня одолела зевота, все же беготня с 7 утра, 6 уроков, 2 часа работы в алхимическом кабинете, проездка лошадей с последующей трудотерапией на конюшне и 3 часа корпения над домашкой к ночной бодрости не располагали. Бри с изумлением захлопала глазами, глядя, как я в шерстяных штанах и свитере лезу под одеяло. «Тим, ты что, простыла?» «Не», — зевнула я, — «у нас со Скани ночной факультатив с опекуном. Вот чтоб время на одевание не тратить». Бри покачала светловолосой головой. На лице было написано все, что она думает и о таких опекунах, и о моем здравомыслии. «Ас, я спать ложусь, не могу больше, но одетый». «Ладно, я тоже». «И правильно сделали, что легли, потому что Шон посетил нас в 3 часа ночи. Я покосела, столько в потолок глазами хлопать. Я надеялась, что Шон станет драконом, как тогда, когда мы летели к замку Сайгирн. Прокатиться на мраке еще раз очень хотелось, но маг просто выдернул нас с Асом из окошек в воздух. «Так, я вас держу, щиты свои накрутил, и у нас 10 минут, чтобы добраться до места». «Да, я не один, а кто еще?» «Никого, вроде, не видно». «И не должно быть видно», хихикнул Шон. «Шон, а зачем ты нас берешь с собой? От нас же пока толку меньше, чем от пары немых в храмовом хоре. Ну, во-первых, вы, владетели края, вот и учитесь владеть. Во-вторых, просто учитесь. В-третьих, уставился на меня, у тебя, метла глазастая лохматая, неплохая соображалка. И, похоже, к тебе благоволит сама Лариша. А ты, обернулся к Асу, идешь в комплекте. Вроде как вторая половинка от того же яблока. Да, пригрел обоих, или приложил, тут сразу и не поймешь. Но интересно, через несколько минут мы зависли над большой пустой площадью, и стоптанный до черноты снег, тусклый желтый свет масляных фонарей по краям и не души, только ветер гоняет по земле клочья сена и какие-то обрывки, то ли тряпки, то ли бумагу, сверху не разобрать. Вгляделась в следы, забавно, как видно, где днем стояли ряды лотков, а где толклись покупатели. Жаль, что я никогда не была на этом рынке, хотелось бы, судя по следам, людный. Идущие от площади на восток улицы расходились пятерней и терялись в темноте. Интересно, и что будет? А еще любопытно, кто тут с нами? Тим, Аскани, добрый вечер, раздался смутно знакомый ментальный голос. Я напряглась. Где я слышала этот мягкий тембр? Нет, не может быть. С нами что? В ночном небе над китовым килем завис император Тинуириннель. Ну, спасибо. В голосе слышалась улыбка. Просто решил, что вашей компании пригодится хороший менталист. А императоры, они не только на троне сидят, ясно. Еще один урок. И, пожалуй, быть герцогиней может оказаться совсем и не скучно. Еще минута. Взлетим-ка повыше, скомандовал Шон. Я пискнула, когда нас потащило, как кошек за шкирки, куда-то в небеса. Холодно, кстати. Я-то рассчитывала на дракона, который снизу тебя греет, а не на проветривание филейной части тела ледяным ветром в романтичном свете звезд. Шон хихикнул, а потом сообщил серьезно. Переходите на магическое зрение, иначе ничего не увидите. Сверчок, смотри налево, а ты, кузнечик, направо, а мы контролируем восток. Я послушно вылупилась в заданном направлении. Асу хуже, северный ветер с моря сейчас ему прямо в лицо. Я щит поставил, хмыкнул Ас, и тебе советую, а то продует. Красную вспышку вдали заметили мы все, а вслед за ней с земли взлетела алая стрела, поднялась высоко-высоко и распустилась огненным цветком, оставив след стебель. Полетели, рванул нас Шон. Нас принесло к большому трактиру «Веселый корабел», занимающему четверть квартала. По-прежнему невидимый лорд Тиану отправился в дом, а мы вслед за Шоном потянулись на конюшню. Похоже, постояльцев сейчас было немного, две трети стоил пустовало, зато в двух дальних денниках жевала сено пара здоровенных темно-серых тяжеловозов. «Кажется, мы на верном пути», — мотнул вихрастой головой учитель, — «но я здесь ничего странного не чувствую, если, конечно, не считать аномальным факт, что конюх упился до зеленых гоблинов и задрых прямо на сеновале. Ничего, тут не замерзнет, пусть себе спит. Пошли на улицу, поищем там». Самым интересным открытием стало то, что задние ворота трактира выходили на проезд, ведущий прямо к кладбищу. Похоже, мы угадали. Пока ждем Тиану, ну-ка, сверчок, скажи-ка мне, что думаешь? Думаю, отозвался Ас, что трактир – лучшее место для темных дел. Исчезновение части приезжих никто не заметит. Постояли-погостили, поехали-поплыли дальше. А где именно потерялись и почему домой не вернулись, никто и не выяснит. И с трактиром пропажу никак не связать. Молодец, верно мыслишь, послышался голос лорда Тиану. Послушайте, что я выяснил. В корабеле больше полусотни номеров, но сейчас не сезон, и занято лишь полтора десятка. Обычные клиенты, купцы, плавающие по Зоне или к Викинговским островам. Кроме постояльцев тут же живет полдюжины человек прислуги. А самое примечательное, под волосами на затылке у трактирщика и у одного из его подручных, знакомые татуировки. Похоже, мы нашли то, что искали. Арестуете и допросите, поинтересовался Ас. Если бы, вздохнул лорд Тиану, у каждого есть еще одна татуировка, на горле под бородой. Послушайте внимательно, может, пригодится. Такое носили члены гильдии убийц. Эта метка убивала носителя, если тот попадал в плен или под ментальное принуждение. Именно поэтому вычислить членов гильдии было крайне сложно. Но то, профессиональные убийцы, полуэрки со звериными инстинктами. А здесь, просто трактирщик. Так что завтра, на ясную голову, нанесем сюда визит. Шон попробует подпортить защиту отсчитывания мыслей, а я, ни к чему не принуждая и ни на чем не настаивая, попытаюсь выведать все, что нас интересует. Да, сейчас, погодите секунду. Тиану замолчал. Мы ждали, пока снова не услышали голос. Отдал приказ следить за кладбищем. Нехорошо, если в последний момент кого-то убьют. Ну все, можно по домам. Прощаюсь. На каникулах, как обещали, заглянем в гости, посмотреть на ваших коней. Так, кузнечик, зевнул Шон, я тоже спать до смерти хочу. Сейчас открою портал, пропихну вас прямо в комнату. Там дорогу к кроватям сами найдете, маг хихикнул. А я потом все же пролечу над кладбищем, проверю фон. В воздухе возникло зеркало портала. Спасибо, Шон, успела я, прежде чем меня засосало в никуда и выкинуло в темноту со смутно светлевшим прямоугольником окна. Я чуть не въехала лбом в шкаф, шарахнулась, и вовремя. Сзади вывалился Аскани, ТССС. Ментально зашипела я, Бриту не буди, пошли ко мне, предложил Ас, иди, а я иду вот сюда, в кровать, зевнула я в ответ на провокацию. Сейчас, только поцелую один раз, на прощание. В результате мы чуть не разбудили Бри, а Аса пришлось выпихивать в дверь, потому что мы сообразили, что, выдернув нас из окон, Шон снова их захлопнул и запер шпингалеты, чтобы холода не напустить, а отпирать их снаружи мы еще не умели. Надо научиться. Засыпая, я думала о Шоне, как он там один-одинешенек летает черным призраком над стылым погостом. Положила амулет на ладонь, накрыла другой. Руки уже согрелись, горячие. Интересно, учитель почувствует тепло? Кузнечик мелкий лохматый, не отвлекай. Спасибо, конечно, но мне и так не холодно. Ну вот, наверное, зря я за него беспокоюсь. Шон появился на следующий вечер, неожиданно возникнув у шкафа и напугав до визга Бри, а я поставила жирную кляксу в черновике по математике. «Зови жениха и остальных из вашей гоп-компании, разговор есть». «Привет, Шон», — отозвалась я. «Сейчас, здравствуйте, у нас пирог есть, с орехами и медом», — робко вступила Бри, теребя светлую косу. Шон заинтересованно уставился на подругу. Я прыснула. Брита угадала. «Но так он к нам каждый вечер летать будет, пока пироги не кончатся». Через 10 минут мы собрались все. В этот раз на стол уселся сам Шон, и говорил он вслух. «Три черных алтаря, которые случайно засекли Зак и Киран, мы нашли. Вот только в процессе поисков удалось узнать, что к весне, как вскроется лед на море, ждут корабль, который должен доставить еще дюжину. Отсюда их собирались отправить по Зане вглубь страны. Что плохо, жертвенники созданы так, что для пользования ими не нужно ни мага, ни маги. Алтарь сам активируется в момент пролития крови, впитывая муки и страдания, а затем смерть жертвы. А потом, когда поток энергии иссякает, снова закрывается, становится пассивным, превращаясь в обычный на вид камень, до следующей жертвы. То есть искать жертвенники будет крайне сложно. И хочу предупредить, носите мои амулеты и никогда не ходите в городе поодиночке, даже в переулок по делам. Поняли? Мы обнаружили, что есть способ превратить человека в зомби, сделать рабом, нравится тому или нет. Для этого достаточно нанести на голову пару татуировок. Вот чтобы с вами такого не случилось, будьте всегда настороже и держитесь вместе. Наконец, последнее. Если заметите что-то подозрительное, немедленно зовите меня. Мак обвел нас непривычно серьезным взглядом. Я задумалась над тем, что рассказал Шон. Картина получалась невеселая. Положи камень в сарай на отшибе, да нарисуй те татуировки на голове уличной девки, и та раз за разом станет заманивать к алтарю подвыпивших матросов. А воткнуть нож в почку – это несложно. Как и скинуть потом труп в море. А то еще хуже, поставит жертвенник в лесу около деревни, да превратят в рабыню Хашурга какую-нибудь бабу или мужика. И как догадаться, что тот, кто зовет тебя в лес за грибами или за дровами, тот, кого ты знаешь всю жизнь, ведет тебя на смерть? Ужас какой-то. Как же это остановить? Правильно мыслишь, кузнечик. И, увы, пока мы не знаем средства хотя на того, кто носит драконий щит, как понимаешь, татуировку не нанести. И на том спасибо. А еще в полной безопасности наш Сианург. На лысой, как колено, кураторской башке блохе не спрятаться. Так, ну я рассказал то, что вам надо знать. Директора сейчас тоже предупрежу. Я полетел, а вы тут занимайтесь. Шон плавно, спиной вперед, выплыл в услужливо распахнувшееся перед ним окошко. Не успели створки захлопнуться и защелкнуться, я ментально выдала вопль, зовя сестру. Тин, кроссу Шон летит. Хорошо, судя по волне смущения, угадала. Опять они там травники на пару читают. Когда полчаса спустя я закончила переписывать решенные примеры по алгебре в чистовик и как раз прикидывала, смогу ли с первой попытки пристойно нарисовать график кубической функции, или лучше не рисковать и потренироваться на листочке, снова раздался ментальный голос Шона. «Кузнечик, я освободился. Где бы нам сесть позаниматься? Как-то у вас тут суматошно, везде народ шастает. Хуже, чем в Лоране, в моей пещере», — сообразила я. «Нормально, жду тебя там». Бросив недорисованные кривые координатные оси, кинулась одеваться. «Тим, чего мечешься?» — пришло снизу от Аса. «В пещеру бегу. Там Шон обещал заклинание показать. Я бы пошел с тобой, но меня в физкультурном зале ждет Бридли». В голосе слышались недовольные нотки. «Ас, кончай фигней страдать, а то возьму и самого приревную к Бридли, с которым вы во время рукопашных тискаетесь, будешь тогда знать». Ас хмыкнул. «Опять ревнует?» Встретил меня Шон. «Не бери в голову. Подрастет, наберется уверенности в собственных силах, пройдет. Ну, я надолго тебя не задержу. Давай, сначала сам приведу в порядок твои космы, что-то я тогда перемудрил в сердцах. Ты вторую неделю как веник из бешеного огурца ходишь, даже мне, хихикнул, смотреть жутко. Я поэкспериментировал, выходит, если ничего не делать, такая структура волос продержится полгода. Исправлю, а потом покажу заклинание, Как быстро прически делать? Я, жуткий кузнечик, зимний косматый вариант. Смешно. Встала, как велел Шон, перед ним, оглянулась. Ну вот чем я занят, девчонок причесываю. Шон забавно сморщил нос и подмигнул. Переходи на магическое зрение. Сейчас верну волосам строение, данное от природы. Будут опять послушными. И накрыл ладонями мою макушку. Ну и как мне смотреть, что он там творит? Рачьи глазки на стебелечках отрастить по-быстрому. Вариантов два, отозвался Шон. Первый, моими глазами. А до второго могла б сама додуматься. Ты ж воду из воздуха одной левой ведрами собираешь. А тут всего пару чашек и надо. Гляди. Провел рукой по воздуху сверху вниз, и там, где прошла ладонь, осталось идеально гладкое, чуть туманное зеркало. «Кстати, вот тебе задание к следующей встрече», — продолжил Шон, — «научись делать такие сама, без моих подсказок. Это несложно, должна справиться. А теперь волосы». Посмотрел мне в глаза, давая установить контакт, а потом уставился на мою голову. «Ох, хорошо, что я сама свой затылок не видела». И как ас рядом с такой овцой плешивой ходить не стеснялся. Под ладонями Шона волосинки, крупным планом выглядящие как перекрученные усики упомянутого эхиноцистиса, снова становились ровными, оставаясь лишь чуть волнистыми. Шон гладил меня по голове, а я пыталась понять, что Шон там мудрит. Выбрал за образец самую приличную прядь и размазываю по матрице, ясно, а, теперь ясно. Эмоций в голосе Шона звучало примерно столько же, сколько было у меня, когда я сушила хвост прибою. Ладно, сойдет. Пахнет приятно и выглядит уже не так страшно. Мелисса лимонная? Да, я кивнула. Эссенция мелиссы приучила меня полоскать волосы Тин. Хорошо, что Шону она тоже нравится. Теперь прически. Смотри, могу сделать так. Щелкнул пальцами. Я взглянула в зеркало и шарахнулась. На макушке чудно кренилась высокая башня из хитро накрученных локонов, переплетенных косичками. Последних было больше, чем снастей на хорошем трехмачтрике. Одна прядь, закрученная спиралью, кокетливо падала на ворот свитера, качнула головой, затейливая конструкция заколыхалась. Сама голова чем-то напоминала кривой огурец. Оглянулась на Шона. Ему что, это безумное сооружение на самом деле нравится? Ну да, в Лоране на балу я этакие выверты у леди видела, но примеривать на себя этот бред куафера как-то не планировала. Шон хихикнул. Ну у тебя сейчас и глазищи, как плошки. Не нравится? Ладно, давай, покажу десяток, а ты выбери себе пару, я научу. Для демонстрации коллекции парикмахерского искусства Шон не нашел ничего лучшего, чем сотворить морок императрицы Астер. Да, грива у той роскошная, я заметила это в Галарне, густая, русая, с чуть рыжеватым отливом, длиной до бедер. Но она ж императрица, разве так можно? А мы, герцоги, сильно это тебя гнетет? Честно, да я большую часть времени вообще об этом не вспоминаю, ну и не морочься, вот это неплохо, думаю. Прямой пробор, волосы с боков подобраны, заплетены в косички и уходят на затылок, аккуратно и без лишних наворотов. Смотри в глаза, запоминай, принцип прост, один раз делаешь что-то на голове руками, но я тебе косы плести не нанимался, поэтому творю магией. Потом запоминаешь эталонное состояние, вот тут придется головой поработать. И позже, когда нужно, его воспроизводишь. Кстати, с одеждой тоже можно так, и она всегда будет как новая. Ну, конечно, если наловчишься приплетать трансмутацию. Память тренировала, вот должна уже мочь. Давай, запоминай. Стараюсь. Ну ладно, даже если не выйдет, я все равно в плюсах. Волосы снова стали послушными и гладкими, уже хорошо. А теперь повтори сама. Что сказать, результат был далек от идеала, но обычно я ходила страшнее. И, главное, я поняла принцип. Остальное добью тренировками. Покосилась на учителя, тот закусил губу и отвернулся. Спасибо, Шон. Я спросить хотела. Давай. Макс снова повернулся ко мне и по птичьи наклонил голову на бок. Алтари, они сейчас в космосе? Да, вот бы один для экспериментов. Уже. Я три штуки распихал по силовым пузырям на обратной стороне Луны. Думаю, там хозяину до них не дотянуться. У тебя есть конкретные идеи или только общие пожелания? Я думала. Мы, маги, даже ты, не чувствуем закрытых алтарей. Да, но, может, есть какие-то магические предметы, которые прореагируют. Ну, как компас на кусок железной руды. Говоря, я смотрела не на Шона, а вниз, на свои руки. Присутствовало ощущение, что леплю глупость несусветную. Сжала кулаки, и уставилась на кольцо из двух переплетенных драконов на безымянном пальце левой руки. Печатку, родовой ключ от нашей двери без сокровищницы, я отдала Аскани, и тот ее носил. А это кольцо, как и подаренный Асом перстень с радужным синим алмазом, носила я. И вот сейчас я таращилась на собственный палец, буквально чувствуя, как в голове зарождается мысль. Голубое самородное серебро. Я прочла о нем все, что нашла, мне было интересно. И узнала, что кроме того, что этот металл потрясающе держит любую магию, даже примесь такого серебра в оружии позволяет поражать нежить и нечисть, то есть темные силы. Выходит, само голубое серебро, оно от светлых сил. Может ли это сработать? Уставилась с приоткрытым ртом на Шона. Тот, уловив идею, вылупился на меня, поднял мою руку, ткнулся носом в кольцо. «Кузнечик, летим, попробуем, ага», закивал я головой, как волна при виде лишней морковки. «Только Асу скажу, что на Луну собралась, чтоб зря не волновался. Я с вами хочу», донеслось издали. «У Аса та большая печатка из голубого серебра», подняла я на Шона глаза. «Если и там что-то выйдет, это будет уже статистика. Ладно, берем твою уховертку. Пусть галопом скачет на утес». Пока ждали Аса, Шон задумчиво меня разглядывал. Налюбовавшись, осведомился. «Как тебе это в голову пришло?» Я пожала плечами. «Честно, не знаю. Попалось на глаза кольцо, и словно стукнуло. Или как это там называется, озарило, осенило. И не факт еще, что из этого озарения осенения что-то дельное получится. Знаешь, кузнечик, если стукнет еще раз, немедленно зови меня и рассказывай. Есть у меня одна мысль». Шон, не договорив, почесал нос и замолк. Предсказуемо. Ас сразу же заметил мою голову, с красивыми кривыми косичками. Недобро покосился на Шона. Тот щелчком открыл портал, покрутил, глядя Асу в глаза, пальцем у виска, а потом схватил за руки нас обоих. «Так, слушаться меня, и чтоб никакой самодеятельности». «Ясно, оказалось, я уже успела забыть, как выглядит с поверхности Луны звезды, и до чего те яркие и прекрасны. Аскани никогда прежде такого не видел». Шон покачал головой, любуясь нашими разинутыми ртами. «Марокко с недолетками. Давайте сделаем то, зачем пришли, потом дам вам полчаса, посмотрите, драконята». Нас подгребли под мышки. «Свой амулет я чинить не стал. Щит сейчас у нас на троих общий. Если что, валим все вместе куда подальше. Ясно, было бы времени побольше, полетали б над Луной, это забавно. Но сейчас просто прыгаем». Сперва я подумала, что из моей идеи ничего не вышло. Кольца не грелись, не сжимались, не светились, ничего такого. Я бы, может, и вовсе ничего не заметила, не будь драконов на моем кольце два, а не один. Гладкие перепонки крыльев второго, сделанного из белого золота, обычно казались чуть темнее, потому что слегка отдавали в желтизну, как просто чистая льняная простыня рядом с отбеленной. Но когда мы подплыли к окруженной голубым пузырем щита черной глыбе, вид кольца стал каким-то другим, непривычным. Я пялилась, таращилась, хлопала глазами, пытаясь понять, что же изменилось. Пока не дошло, в чем дело. Сейчас темнее выглядел другой дракон. Сияющее голубое серебро не потускнело, не поблекло, не потеряло блеск. Просто как-то погасло изнутри, словно яркий день сменился ранними сумерками. И теперь белое золото по контрасту оказалось чуть светлее, как будто драконы поменялись местами. Это я и засекла. А что с перстнем Аса? Да, фиг там чего разберешь, потому что руна и чернь между ними. И сравнить ни с чем. Сейчас отлетим подальше, скомандовал Шон. Ты, кивнул Асу, поверни печатку внутрь, ободок гладкий, будет виднее. Погоди секундочку, я подберу тебе для сопоставления другой металл того же оттенка, а потом снова подлетим к жертвеннику и посмотрим. Понял, мотались мы туда-сюда, наверное, целый час. Сначала выписывали спирали у одного камня, потом вокруг двух других. И стало ясно, что моя дурная идея сработала. Непонятно как, но даже пассивные кровавые алтари конфликтовали с магией голубого серебра, и оно еле заметно, но темнело. Отлично. Сделать контраст различимым – это уже дело техники. Сейчас летим, как я обещал, посмотрите на звезды. А пока будете хлопать глазами, я прикину, чему бы полезному вас научить, чтобы ночь зря не пропадала. Я хихикнула. Да, завтра понапишем мы на математике спросонья лорду Лину на изумление. Ну и пусть, зато интересно. Глава 4. Можно быть хозяином своих действий, но в чувствах мы не вольны. Г. Флобер. Промотав нас с Асом почти до рассвета упражнениями по трансмутации, Шон исчез почти на неделю. И слава Лариши, а то бы я рехнулась. Готовиться к зачетам, учить государственность с историей впрок, а по ночам устраивать бдения с магическим уклоном. Такого самая стойкая психика долго не выдержит. Правда, на второй день я сама дернула Шона, когда после ужина мне в голову стукнула очередная идея. Я продолжала заглатывать по паре книг естественно научного или исторического толка в неделю, невзирая на художественные достоинства он их, расширяла кругозор. И вот, зайдя в библиотеку за очередной, я случайно взглянула наверх и вспомнила прилипшую к потолку с книгой принцессу Ринан, читавшую в кромешной тьме нечто заумно-научное, и принцессины объяснение, что все превосходно видно, потому что Диана зажгла инфракрасный фонарик и перестроила под него зрение, схватилась за амулет на шее, пока мысль не ускользнула. «Шон, это Тим», я подумала, «кузнечик», подумала, что «голубое серебро очень слабо меняет цвет», «да», заторопилась я, «но это, в видимом диапазоне длин волн, а ты смотрел в ультрафиолете, а почему не в инфракрасном?» Кольцо совсем не грелось. «Угу, сейчас попробую». «Он что, на Луне?» Ментальный вопль Шона заставил меня уронить прямо на ногу талмуд уникальная фауна реликтового моря, именуемого Тихим озером. Тянула фауна на четверть пуда, о чем я и сообщила на троллем в ответ на Шонова радостное. «Ну, ты даешь», угадала. После этого Шон пропал. Меня больше озарения не посещали, так что я ограничивалась обычными вечерними. «Спасибо тебе». Кстати, Асу очень понравилось на Луне, и звезды, и планета. Он был восхищен и очарован так же, как я в свой первый полет. Правда, имелось подозрение, что больше всего Аса порадовал сам факт, что я его позвала с собой. Как бы то ни было, теперь после уборки лошадей жених затаскивал меня на сеновал, и там, сидя рядом, мы сливались со знаниями, вспоминая, как парили вдвоем в невесомости, взявшись за руки, вбирая распахнутыми глазами сияние Млечного Пути. Еще в свободное время я мозговала над задачкой с зеркалом, которую подкинул Шон. На первый взгляд та выглядела подозрительно простой, на второй и последующей оказалась абсолютно нерешабельной. Сделать вертикальную идеально гладкую пленку воды, висящую в воздухе, я смогла без труда, и на этом дело встало, потому что этот слой был прозрачен, как оконное стекло. Зеркалом его можно было назвать с большой натяжкой. Сходу попробовала затемнить углем из углекислого газа воздуха заднюю сторону. Получилось чуть лучше, но именно чуть. Попыталась заморозить, толку не добилась. Тут мне уже стало интересно, и я полезла в учебники. Оказалось, что слой нельзя делать слишком тонким, он должен быть сравним с длиной световой волны, причем, желательно, ей кратен. Тогда отраженные сигналы от передней и задней поверхности будут складываться и, соответственно, усиливаться. Но красный свет почти в два раза длиннее фиолетового. И что выбрать? Наверное, можно подгадать так, чтобы красная волна уложилась по толщине 4 раза, зеленая – 6, а фиолетовая – 8. Ну, грубо говоря. Кроме того, коэффициент отражения зависел от угла падения луча. Чем ближе тот к нормали, тем меньшая доля света пойдет обратно, и сделать с этим принципиально ничего нельзя. Можно только подобрать материал с большим коэффициентом отражения, как серебро, медь, сталь или другие полированные металлы. А откуда в воздухе взяться металлу? То-то и оно. Полезло выяснять, а с какого перепуга металлы отражают свет лучше всего. Оказалось, что в них наличествует облако свободных электронов, которое и шлет ту приходящую волну куда подальше. А может, такое еще где-то есть? Есть. Например, в плазме. Но та, зараза такая, светится сама по себе, и зеркало из нее ну никак не выйдет. В общем, чем дальше я лезла в эти дебри, тем больше нового и непонятного сыпалось мне на голову. В процессе экспериментов я то мокла, то мерзла. Один раз долбанула сама себя молнией, а столько хмыкал и головой качал. Я стискивала зубы, вспоминала Шона тихим добрым словом и продолжала читать и экспериментировать. Мысли пойти к директору Россу и спросить у него даже не возникало. Сказано, сделать самой, буду делать сама. Еще каждый день я выкраивала хотя бы час, чтобы посидеть в одиночестве на своем утесе над замерзшим морем. Замирала и смотрела в бесконечный сумрак, впереди простиралась ледяная равнина до самого горизонта, даже торосы занесло снегом, и, насколько хватало взгляда, вокруг ничего и никого, ни людей, ни деревьев, ни птиц. Только безжизненное стылое пространство, где воет пурга. Но думалось мне там хорошо. Я смогла сообразить, что заклинание для быстрого приведения прически в порядок, казавшееся игрушкой, на самом деле могучий универсальный инструмент. Несколько дней я потратила на то, чтобы вычленить часть, которая отвечала за то самое воспроизведение эталонного состояния. Потом начала экспериментировать. Например, лепила снежок руками, а затем, магией, десяток его точных копий, взяв первый за образец. Правда, трансмутацией я пока владела на честном уровне адептки второгодки, так что выполнить упражнение мне удавалось, только если в наличии имелось достаточное количество готового нужного вещества, например, того же снега. В комнате снежки у меня лепиться пока не желали, зато я сумела приложить новый навык к оконным шпингалетам. Решила, что эталонных состояний будет два, верхние открыто и нижние заперто, и стала гонять магией шпингалет из одного положения в другое. Вышло. Следующей мыслью стало, что так можно поступить и с самим окном, а базовыми состояниями будут распахнуто и захлопнуто. Только сил нужно заметно больше, и с дверью, и вообще с кучей всего. Например, запомнить состояние чистого листа бумаги, и воспроизводить его, посадив кляксу. Правда, первый опыт на этой стезе привел к бесследному исчезновению всей домашней работы по эльфийскому, но расстроена я не была. Наука требует жертв. С ведрами мы с Асом сейчас не тренировались, нашлось более актуальное поле деятельности, куда можно было выплеснуть магию. Именно поле, в самом прямом смысле этого слова, ливада для выгула лошадей. Зима выдалась снежная, валила и валила через день. Если б мы не чистили снег, лошади б завязли не по брюхо, а провалились сразу по уши. А бегать при бою и волне, как и остальным обитателям конюшни, нужно было каждый день. Так что теперь мы изводили свой резерв с пользой, а остаток тратили на расчистку дорожек вокруг школы. Лорду Ерби на радость. Меня подловил, снова на пути к конюшне, Киран. Попросил поговорить с ним. Мы уселись на верхней жерди ограды огородика Тин. Перекладина торчала из-под снега на целую ладонь. Устроившись, Кир похлопал на меня голубыми глазами, вздохнул, взъерошил выбивавшуюся из-под шапки светлую челку. «Тим, я порылся в библиотеке, разобрался в том, что ты сказала. Ведь это ты, герцогиня Сайгирн?» «Да», — я кивнула. «Кир, только не говори никому, хорошо, даже Бри не знает. Известно Асу, моему наставнику, лорду Ерби в Лоране. А я все та же, в Лоране, да. Мы со Скани представлены ко двору как последние отпрыски семьи Ансаби», — пристально посмотрела я в синие глаза. «Ко двору. Значит, все вот так серьезно?» Обычно радостный Кир повесил нос. «Кир, брось. Я чайка-дистрофик, и никак иначе». Попыталась я растормошить приятеля. «Знаешь, я всегда гордился своей семьей. Лорд Киран Тёрмайерти, мне казалось, что это звучит круто. Мы, собственно, стали Тёр во времена Великой Императрицы Рамин, когда пара моих предков так мылила шеи викингам, что пращуров за подвиги произвели в дворянское звание. Больших поместий у нас нет, зато мы живем вольно, достойно, дружно. У меня в семье есть и маги, и путешественники, и торговцы, и даже один бард затесался. Я думал, что тебе со Скани не по пути. Он хороший парень, но слишком важная птица, владетель, и был уверен, что со мной тебе будет лучше, и легче, и веселее. И любил бы я тебя крепко и всю жизнь. А теперь выходит, я сам тебе совсем не пара. Кир, ты мне друг. А то, что я оказалась Ансаби, для меня значит немного. Титул мне не нужен. Думаю, потом я верну его Аскани, пусть он правит, у него выйдет лучше. А мое – это магия. Но пока нельзя. То, что нас двое – дополнительная страховка для края. Я видела трупы убитых на черных алтарях и сделаю все, что смогу, чтобы такого больше не случилось ни с кем. Уж да. Сколько ты сидишь, закопавшись в книге или со своими чашками, больше тут никто так не пашет. Ты единственная, о ком я слышал, сумевшая на первом году обучения взлететь к потолку, усмехнулся Киран. Ты на магии просто повернута. Да, это правда. Я хочу быть, как мой опекун. Этот, в черной мантии, да, герцог Тёрдейл. Он самый замечательный на свете, улыбнулась я. И именно он спас нас всех тогда, во время налета викингов, и вылечил льва. А сколькому меня научил. Понял, магия, твое все, а герцогиня из тебя фиговая. Это обнадеживает. Кир, пошли к конюшне, меня волна ждет, а времени нет. По пути договорим. Киран, который опять засветился, как летнее солнышко в полдень, радостно кивнул, соскочил с забора и тут же провалился в сугроб по пояс. Протянул руки. Ловлю. «Ага, сейчас», и пролевитировала к утоптанной тропинке. «Герцогство – это мелочь. Кир не знает еще, что мы – драконы. И это, барьер между нами куда серьезнее. Потому что во мне чуть больше 2/5 драконьей крови. А если у меня когда-нибудь будут дети, я хочу, чтобы у них тоже была возможность получить крылья и подняться в небо. Но для этого в их жилах должно течь не меньше четверти древней крови. То есть мне нужен муж-дракон, как Аскани, или как Шон, или хотя бы как лорд Лин. Вечером поговорю с сестрой». Тин пожала плечами. «Киран, парень взрослый, 16, давно не ребенок. Ты никаких обещаний не давала, глазки не строила. А летом он уедет поступать в академию, и вы увидитесь только через год с лишним. Познакомиться с новыми людьми, может, кого встретит. Думаю, все обойдется». «Да, Мири, я узнала, когда наш экзамен, 6 января, сказали, что будет комиссия из 3 магов и даже кто-то из академии. Все мысли о Киране разом вылетели из головы. Мы учились, старались, зубрили, разбирались, но хватит ли этого?» И обычно уверенная в себе Тин смотрела на меня такими же испуганными круглыми глазами. Ей же еще страшнее. «Ох, мы обнялись и долго стояли, прижавшись друг к другу. На ночь глядя прорезался Шон. Кузнечик, я сделал злобомир. Чего-чего?» Обалдела я, оторвавшись от захватывающего жизнеописания обитающей в водах тихого озера жор-рыбы. «Злобомир, посмотреть хочешь?» Он еще спрашивает. «Ты там вроде одна, я иду». «Ага, Бри 5 минут назад пошла зубы чистить. Вот и придут вместе, то-то радость будет. На весь этаж, Шон, лети в пещеру. Я буду через 3 минуты». Сунула ноги в сапоги, натянула шапку, накинула шубу на плечи и, пользуясь новым умением, вывалилась в окно, захлопнув за собой створки и задвинув шпингалеты. Если не рассчитала сил, ничего, внизу сугроб мягкий. К утесу я добралась меньше, чем за 3 минуты. Правда, резерв был на 2/3 пуст, но Шон оценил, быстро. «А как? Ага, понял, молодец, на, погляди», и протянул мне круглую блямбу величиной с монету. «И что, прозрачный кристалл в серебряной оправе, кварц, что ли? Под ним, светлая металлическая подложка, все вместе похоже на заурядную пуговицу. И, да, кварц, но не простой. Чем объяснять, проще показать. Пошли, куда идем?» Спрашивать не стала. «Ясен пень, пешком на Луну. Хотя от полета туда я никогда не откажусь. Отчасти это тебе награда за то, что сама сообразила насчет эталонных состояний. А вот с зеркалом тормозишь. Не думал я, что тебя удастся так просто с толку сбить», — усмехнулся Шон. «Мы висели над серой равниной, разлинованной резкими черными тенями от дальних пиков гор. Каждая полоска тьмы, как бездонный провал. Непонятно, то ли есть там что, то ли оступишься и будешь падать. Да, надо привыкнуть и смотреть не глазами. Перейди на магическое зрение, сразу почувствуешь себя увереннее. Но сейчас не об этом, на амулет гляди». Поглядела и сглотнула, не в силах выразить избыток эмоций. На светлом и однородном прежде круге появилась страшная рожа. Почти родная сестра портрета леди Матильды из моей пещеры. Нарисован шедевр был тонкими штрихами в минималистской манере: ножки, ручки, огуречек, небрежно, но экспрессивно. Вопроса, кто автор, у меня не возникло. Шон радостно осклабился, увлекая меня вперед. «Дальше смотри». Смотрю, у рожи выросли клыки, потом усы, а немного погодя, рога. Ну, подлетать ближе смысла нет, там только бородавка на носу осталась. Обрадовал меня Шон. «Поняла, как, наверняка верх подложки обыкновенное серебро, куда вплавлены нити голубого самородного, и либо эти нити разной толщины, либо сплав разной частоты, и выходит, что в зависимости от близости черного алтаря проявляются разные части рисунка. С кварцевым кристаллом мне пока не разобраться, судя по всему, тот переводит излучение в видимый спектр, да еще одновременно работает усилителем. Остается один вопрос, с кого Шон рисовал сию дивную парсуну? Старшая придворная дама Аманды Тёрфрейм», — хмыкнул Шон, — «не гномка, но близко, достала даже меня, как интересно». «С подложкой угадала, там нити с разной частотой сплава», — продолжил Шон, — «а с кварцем да, хитро, не замечала, как крахмальные простыни светятся в ультрафиолете, прямо сияют, потому что ловят коротковолновые фотоны и излучают уже в видимом спектре, так здесь похоже. Я и морочился неделю, пока состав подобрал. Ну ладно, тебе возвращаться пора, завтра зачет по истории, так что», — махнул черным рукавом, открывая портал, — «кыш домой». Засыпая, я раздумывала, это экспериментальный амулет или Шон решил отомстить леди Фрейм, растиражировав ее рогатый портрет по всей империи. Экспериментальный, донеслось издалека. Я хихикнула, натягивая на уши одеяло. Не учитель, а сумасшедший дом. Но как весело. Веселье продолжилось посреди ночи, когда я проснулась от того, что чихнула. А чихнула от того, что в нос что-то попало. Открыла глаза и тут же зажмурилась снова. Темным темно, даже черным черно. Не поняла. Снова открыла, сфокусировала взгляд и ошарашенно уставилась на спящего у меня на руке ворона. Ох, это как же. А я его к груди прижимала, как в подушку носом тыкалась. Что он тут делает? Ворон приоткрыл глаз. Сплю. Раз проснулась, почеши. Повернул голову, подставив затылок. Шон тоже спит. Нечего ему сегодня в Лоране делать. И хорошо, чтоб он у кого-то на глазах был. Вот я и мотанулся сюда. Ты не против? Нет, не против. Я чувствовала себя слегка растерянной. А почему нечего? Дурная компания, туманно ответил мрак. Почеши и спать давай. Почувствовала, что улыбаюсь. Невозможный тип. Протянув руку, стала бережно ерошить и перебирать перья на голове птицы. Задумалась, который сейчас час, два ночи. Ворон смешно зевнул, блестящие бусины глаз наполовину затянулись веками. Стань невидимым и спи. Я тебя еще почешу, пока не уснула. Ты можешь спать невидимым? Не пробовал. Интересно. И исчез. То есть под рукой, на ощупь, были перья, а под носом, ничего. Простыня в двух ладонях пять прямо по курсу, и все. Почесывая наугад, прикрыла его углом одеяла. Неудобным то, что делала, не казалось. И я, кузнечик членистоногий в рубахе от пяток до ушей, и он, непонятно кто в перьях. Мелькнула мысль, не смутится ли Бри, да нет, у нее рубаха, родная сестра моей. Можно нас обеих на площадь Кратуши выгнать в таком виде, никого это не возмутит и не возбудит. Разве что решат, что в городе появился новый монашеский орден, с подолами в цветочек. Вздохнув, снова уплыла в сон. Утром проснулась от пинка в бок и ментального вопля. Как я сюда попал? Брыкнулась сама, угодив во что-то мягкое, распахнула глаза и чуть не заорала. Перед носом маячило лицо. Я не сразу поняла, что это Шон. Он что, превратился во сне? А почему не невидимый? Не знаю, кузнечик. Ты в курсе, как меня сюда занесло? Мраком, честно доложилась я. В Лоране у тебя дурная компания, и нужен зачем-то был свидетель. Вот я, он, или она, задумалась, как сказать правильно. Наверное, все же он. И перескочила на следующую тему, пока Шон не очухался и не смылся. Шон, а мрак, это ты, или он, просто в тебе, и второй мрак, который дракон. Не, ты почемучка из почемучек. Ну, слушай, раз спросила. Драконы, это не просто второй облик, внешность, как одежда, а самостоятельные сущности и личности. У кого больше, у кого меньше. У меня, ну, в общем, ты уже поняла. А мрак, который ворон, с ним как, с тем проще, мы вместе с младенчества. Может, вместе и родились, никто с этим вопросом не парился. Поэтому еще ближе друг к другу. Просто однажды я прямо в колыбели превратился в вороненка. А потом, захлопала глазами я. Потом меня полдня ловили по двору. Хорошо, птенец летать толком не умел. Я засмеялась. Шон, глядя на меня, тоже. Потом посерьезнел. Все же нечего мне делать в твоей кровати, на одной подушке. Прикинь сама, что скажет твой жених. Да мы ж ничего плохого не делаем. Скажет что-нибудь, получит кулаком под дых. И буду считать себя правой. Да, повезло Аскани. Нрав северных драконец круче северных морозов. Хихикнул Шон. Ладно, аура у меня заэкранирована. Твоя соседка спит. Кстати, я тут отлично отдохнул. Вытянул из-под одеяла руку в черном рукаве и пригладил волосы. А, он в своей рясе? Тем более нормально. Мы ж так уже ночевали в замке Сайгирн. Пожала плечами. Ты мне, учитель, а я тебе, кузнечик и друг. Расскажи, что за дурная компания? Очень любопытный друг, улыбнулся Шон. Ну ладно, слушай, ты ж уже большая. Лоран в декабре набит народом. Потому что день рождения Кибелы, а потом, день середины зимы. В трактирах и гостиницах места не сыскать. Вот вчера ко мне вечером привалила в гости одна бездомная подруга студенческих времен с парой бутылок красного драконьего и лирическими воспоминаниями 20-летней давности о ночных купаниях в Эрдине. Попросила разрешения остановиться на пару дней, пока она в Лоране. Ну, я разрешил. А вот чем она мраку не понравилась, не знаю. Я только присел в кресло, Пока леди ушла в ванну с дороги себя в порядок привести, а проснулся тут. Ага, Кибела, это второе имя леди Астер. Точнее, императрица Астер Кибелы Теркал Риан Эртла Аулин. Ирдина, наверное, река или озеро близ Галарына. Ночные купания, ну, в это мне лезть точно не надо. Но вывод ясен. Хочет замуж. Шон задумчиво почесал затылок, взъерошив волосы гребнем. Возможно. Ладно, думаю, мне лететь пора. Тебе скоро вставать. Всплыл к потолку, напоследок успев щелкнуть меня по носу. Пока, друг. И исчез в радужной дымке. Пожав плечами, перевернула подушку прохладной стороной кверху, зевнула и решила, что могу поваляться еще полчаса. Про Злобомироска не скажу, а личные дела Шона – это не тема для обсуждения. И, да, надо б до линейки в часовню сбегать, поставить Лариши свечку и попросить о помощи на зачете по истории. В запаснике Лоренского музея хотелось, и очень. Зачет я сдала на 5, не иначе как Лариша лично помогла. Как по-другому объяснить, что когда я чуть не переврала дату начала строительства трех горных крепостей в средней части Гномьих гор, в горле запершило и на меня напал неудержимый кашель, а пока чихала да фыркала, в голове прояснилось и я все вспомнила. Точно, рыжая подсобила. Спасибо ей. Аскани я про Злобомир рассказала. Тот повеселился. Потом мы вместе повздыхали, что день середины зимы нам опять сидеть в Нарвале. Ничего, окопаемся на сеновале и будем петь хором на эльфийском. Или еще что-нибудь придумаем. Главное, что вместе, улыбнулся жених. Я кивнула, чувствуя, как наливаются жаром уши и щеки. Кстати, Бри мою перемену в отношении к Аскани заметила и была очень за нас рада. Правда, на ее вопрос о замужестве ничего толкового я сказать не смогла. Знаешь, он мне очень-очень нравится. Но замуж, я не уверена. Ну, по сравнению с прошлым годом это такой прогресс. Засмеялась подружка. Если так пойдет дальше, то к окончанию школы ты сама его к алтарю в храме поволочешь. Не поволоку. Пусть не надеются. Кстати, о храмах, браках и мраках. Вечером я узнала, чем закончилась история с гостьей Шона. Мрак был прав. Леди рвалась замуж, ибо была беременна. Разумеется, не от Шона, но почему-то рассудила, что из приятеля студенческой поры, а ныне придворного мага, получится отличный муж. Магиней она была неплохой, так что ауру скрыла, ментальный щит поставила, пару бутылок вина покрепче взяла и отправилась в гости, налаживать отношения. Того, что ворон Шона сочтет ее компанию неподходящей, леди не учла. Но самое занимательное произошло уже после отбытия Шона. Его вторая ученица, принцесса Ринан, оказывается, тоже присматривала за наставником. Благо, потайных ходов в древнем Лоренском замке было столько, сколько нашей захолустной крепости Сайгирной не снилось. И решала Ринан проблемы с энтузиазмом и фантазией настоящего подрастающего гения. Ей гостья учителя тоже не приглянулась. Поэтому вначале Ринан создала достоверную копию Шона, которая, не дожидаясь, пока леди завершит омовение, невежливо потопала спать. Но потом Ри это показалось скучным, и она заменила морок рыцарскими доспехами из ближайшего коридора. И когда леди в неглиже ничтоже сумняшися отправилась прямиком из ванны к Шону в комнату и нырнула в хозяйскую кровать, холодные тяжеленные латы полезли обниматься и лобызаться. Ну, насколько Ринан в свои 9 лет понимала суть процесса. В результате леди вылетела в чем была в коридор и перебудила воплями полдворца. На этом Шон рассказ закончил и начал хихикать. А потом добавил, что у Ириса с Эмитом растет достойная преемница. Было видно, что он гордится воспитанницей. Мне тоже захотелось познакомиться с Ринан поближе. То, что я видела до сих пор, интриговало. Только возьмет ли принцесса в подружке бывшую Козапаску? Ты не Козапаска, ты кузнечик и чума на мою голову. Засмеялся Шон. Глава 5. Самый дорогой дар природы, веселый, насмешливый и добрый ум. В.О. Ключевский. Сегодня мы, в тулупах и валенках, под присмотром сианурга прилежно долбили прорубь, без магии, ломами и топорами. Прорубить в заливе дырку в 60 локтей длиной и в 6 шириной, чтобы можно было плавать по двое, на перегонки, было первой частью зачета по физкультуре. Какой будет вторая часть, страшно было представить. Закрадывалось подозрение, что наш куратор понимает название школы Серебряный Нарвал слишком буквально. Низко нависшее небо выглядело безнадежно серым, без просвета, зато было не холодно. Мела легкая поземка, но это нам тоже не мешало. На долбежку выгнали все 4 класса, и где только столько ломов с топорами набрали. Мы уже расчистили большой продолговатый кусок льда от снега, а парни надсверлили по периметру бурами дырок, попутно выяснив, что доводы долбить больше локтя. А теперь всем коллективом дружно ковыряли лед, звяканье и тюканье стояли такие, что разговаривать вслух было бесполезно, тут труби как раненый мамонт, все равно никто не услышит. Как хорошо, что мы с Асом научились болтать ментально. Начитавшись про жор рыб, которые действительно иногда нападали на людей, я пристала к Асу с вопросом об акулах. В Северном море они водились, причем огромные, и атаковали и китов, и тюленей, и даже владевших от природы магией нарвалов. А если нас погонит плавать, и меня сожрут, ведь в зеленой благодине не зря ж никому и в голову не приходило лезть в море. В речке плавали, ныряли, ловили рыбу, раков, но на морском берегу собирали только то, что вынесет на мелководье прибой. Глубже, чем по бедра, даже летом, даже в самую тихую погоду никто не совался. Вряд ли такое можно объяснить одними предрассудками. Я бы подумал не об акулах, а о морских ежах. В некоторых местах рифы ими сплошь усажены, а иглы зазубренные и обламываются легко. Наступишь на такого, реально без ноги остаться, пожал плечами Ас. Мне версия акул была милее, то есть страшнее. Тим, перестань. Ас усмехнулся и с размаху вогнал лом в лед, отколов большой кусок. Нацепи драконий щит, если боишься. И вообще, вокруг школы барьер. Какие акулы? Ага. А как тюлень вместе с адептами к финишу приплыл? Помнишь, ему не барьер, возразила я. Ну, народ тут 8 лет плавает, и пока никого не съели. Я задумалась. Статистика – это аргумент. Тюкающая рядом ломом Бри вытерла мокрой варежкой покрасневший нос, воткнула лом в сугроб и плюхнулась рядом. Зак и Кир дружно перестроились, загородив собой филонищую подругу от пламенного взора Сианурга. Ас ментально хмыкнул и переместился к ним. Я решила, что не устала и могу подолбить еще. Ты ментально петь не пробовала? Поинтересовался Ас. Это как под нос мурлыкать, примерно. Только дева у ручья не подойдет, она слишком мелодичная. А вот сражался храбро Тир с отважной на драконьем, темп, какой надо. Попробуем, угу, сейчас, на драконьем. Ментальной косноязычной заикой я быть еще не пробовала. Обогащусь новым опытом, или обогатюсь. Оказалось, хором не так страшно. Через 5 минут, когда мы завели бодрую песню про бравого Тирса по третьему кругу, меня пихнул в бок Киран. Я захлопала глазами, это он чего?